Глава 31. Марк сидел на полу перед выпотрошенной дорожной сумкой и таращился на окровавленный кинжал. Он не знал, сколько времени прошло, и из оцепенения его вывел звук открывающейся двери. Марк быстрым движением затолкал вещи обратно, стараясь не дотрагиваться до клинка, и отставил сумку в сторону. «Ой, вернулись, Марк Владимирович!» Ольга, помощница по хозяйству, приветствовала его с широкой улыбкой. «Как отдохнули?» Она запнулась на полуслове, увидев ссадины на лице Марка и еще не до конца сошедшие синяки. «А что это с вами приключилось? Неужто в аварию попали? Господи помилуй!» «Нет, все в порядке», – поспешил ее заверить Марк. «Просто попал в неприятную историю». «Ограбили?» Ольга села на банкетку у двери и в ужасе сложила руки на груди. «Вроде того». Марк решил, что лучше будет соврать, чем посвящать домработницу в подробности произошедшего у плачкамня. «Но вы не переживайте, все уже позади. Виновный наказан, а мои синяки уже почти прошли. Кстати, ему досталось не меньше». «А я и не сомневалась. Вы-то у нас Марк Владимирович. Ого-го!» И она выразительно потрясла кулаком в воздухе. Ольга встала, и Марк отступил в сторону, давая ей пройти. «Только вот же незадача. Я-то не знала, что вы приезжаете, поэтому не заказывала никаких продуктов. Планировала сегодня только легкую уборку сделать». «На этот счет не беспокойтесь. Я закажу доставку из ресторана», – улыбнулся Марк. «Хорошо. А завтра я тогда приготовлю что-нибудь из любимого, да?» «Договорились». Марк снова улыбнулся и направился в сторону кабинета, не забыв прихватить с собой сумку. «Ой, Марк Владимирович!» Он остановился на полпути, вопросительно глядя на Ольгу. «Пока вас не было, приходила женщина. Сказала, что она мать Карины». Домработница сочувственно опустила глаза. «Я сказала, что вы в отъезде, и она оставила для вас пакет». Ольга вернулась к шкафу в коридоре и вытащила оттуда сверток. «Сказала, что нашла в комнате дочери и решила передать вам». Марк почувствовал, как в горле встал ком. Не говоря ни слова, благодарно кивнул Ольге и, взяв из ее рук пакет, скрылся за дверью кабинета. Софья Алексеевна ответила после третьего гудка. «Марк, дорогой, здравствуй! Ты уже вернулся?» «Здравствуйте, Софья Алексеевна». «Да, буквально только что вошел. Ольга передала мне пакет, который вы для меня оставили». «Ой, прости меня. Нужно было заранее позвонить и предупредить, что зайду. Но после нашего последнего разговора я несколько дней провела в старой комнате Кариночки, разбирала вещи. После ее смерти никак не могла заставить себя, а тут словно что-то подтолкнуло меня. Так вот, среди ее тетрадей нашла альбом. Там много ваших фотографий совместных, какие-то записки Кариночки. Я не читала, решила, что это слишком личное, и вряд ли бы дочь хотела, чтобы я влезала в ее сердечные дела, поэтому решила передать альбом тебе. Думаю, она бы не возражала, если бы ты прочитал, как она любила тебя и дорожила вашими отношениями». «Спасибо, Софья Алексеевна», – сдавленно поблагодарил Марк. «Я очень ценю это». Попрощавшись с матерью Карины, Марк с опаской уставился на сверток. Готов ли он снова погрузиться в прошлое? Опять пережить смерть невесты? Вспомнить, как сильно они любили друг друга? Оттягивая этот момент, Марк вышел из кабинета и направился в сторону кухни. Ольга шумела водой в ванной, что-то весело напевала. Марк заварил чай, постоял немного у окна, наблюдая за тем, как по улице туда-сюда снуют прохожие, и в конце концов, смирившись с неизбежным, вернулся к альбому. Альбом был скорее личным дневником Карины, посвященным их отношениям. На первой странице было вклеено их черно-белое фото, окруженное множеством красных сердечек. Марк против воли улыбнулся, увидев такое трогательное девчачье украшение. Он провел пальцами по снимку, мысленно возвращаясь в тот день, когда он был сделан. Это было на заре их отношений. Он запланировал романтическую прогулку на теплоходе, Но именно в этот день жара, уверенно державшаяся несколько недель, сменилась проливными дождями и порывистым ветром. Марк помнил, как был зол на погоду, но Карина, со свойственной ей легкостью, решила ничего не отменять, сказав, что еще никогда в жизни не плавала по реке в такое ненастье. Их сфотографировал помощник капитана судна. Карина счастливо улыбается, глядя на Марка. Волосы развиваются на ветру, она смеется в попытке убрать их от лица, а Марк смотрит на нее такими влюбленными глазами. Он помнил, что в тот момент понял. Она создана для него, и в жизни их ждет еще множество таких же счастливых дней. Как же он ошибался. Марк со вздохом перевернул страницу и увидел множество исписанных знакомым почерком строчек. Мать Карины считала, что передает Марку дневник своей дочери. В каком-то смысле так оно и было. Но чем больше Марк читал, тем сильнее убеждался в том, что он ничего не знал о своей невесте. И поэтому совсем не удивился, когда на очередном развороте увидел наспех начерченную пентаграмму, испещренную пометками и пояснениями.